убежден сам. Впрямь милая кошечка, уютно мурлыкающая у его ног. А где та железная женщина, которую он в ней разгадал? Сильные женщины и проявляются не в суетном, изо дня в день мельтешении, а в моменты, когда ты сам, убежденный и уверенный, вдруг не находишь в себе сил, чтобы сделать верный шаг. Письмо Ролану о духовной ненависти к Ленину он написал 15 января 1924 года, а всего через неделю из Москвы пришло известие. Смерть человека, с которым он был так долго и крепко связан, его потрясла. Но что же было делать, как соотнести свой разрыв с большевиками и это горе? Она была в кабинете, когда доставили телеграмму. «Что же теперь делать, когда его там уже не стало?» Слезы мешали ему говорить. «Вот бумага, перо, немедленно за стол писать воспоминания о нем. И послать туда, чтобы напечатали. Именно там». Взгляд ее был решительный, не допускавший возражений. «И это советуете вы?» «Да, я монархистка, но речь о вас, большом русском писателе, которому нельзя портить свою биографию. Сейчас для вас выбор или-или». Тогда он так и поступил. Воспоминания ушли в Москву, и хотя изуродованные, были опубликованы. Его, друга Ленина и друга страны Советов, услышала Родина, услышал мир. Жить стало не то чтобы легче, а как бы определеннее. Страна, которую, казалось, он вычеркнул из своего сердца, распахнула ему свои объятия. Так что же было делать теперь, когда его там, на родине, ждали, звали туда, ничуть не сомневаясь, что он вернется? «Нельзя не ехать. Теперь тоже. Или-или», — сказала она снова твердо и убежденно, когда он в который уже раз завел с ней разговор о том, что болело, как старая рана, и о чем проездом, в который тоже раз завела с ним разговор Катя. Однако сейчас, кроме уже известных доводов о сохранении биографии, возникли и чисто житейские расчеты. На что жить? В феврале 1924 года пришли последние платежи из давнего, еще дореволюционного, долга Парвуса. Более не будет. Друг и соратник Ленина и Троцкого, член Российской и Германской социал-демократических партий, делец и по характеру авантюрист, имевший обширнейшие связи в Европе, начиная с коммерсантов многих стран и верхушки германской военщины, Александр Лазаревич Парвус скончался где-то в эмиграции, и его богатство, которое он нажил различными сделками, оказались промотанными, а остатки перешли к родственникам. Между прочим, связи и влияние Парвуса, а также деньги, которые он поспособствовал получить от германского генштаба, помогли Ленину и большевикам в апреле 1917 года вернуться в Россию и совершить революцию. Горький щедро отдавал деньги на нужды партии. Слава его была настолько велика, что перед первой русской революцией, например, американские издатели платили ему за печатный лист $2000, а 17-е издание Фомы Гордеева в Америке дало ему возможность поселиться на Капри. Ленин, получая деньги от Горького, умолял своих соратников, державших постоянную связь с писателем: «Тащите с Горького хоть понемногу». В самом начале века Парвус предложил Алексею Максимчу стать его литературным агентом в Германии. Горький выдал ему доверенность, по которой из собранных денег 20% агенту, остальное делилось так: четверть автору, а 3/4 суммы в кассу социал-демократической партии Ленину. За 4 года только пьеса «На дне» в Берлине была поставлена свыше 500 раз. У Парвуса собралось более 100 000 марок.